Есть на карте место, взглянешь, кровь в лицо. Бьется в муке крестной каждое сельцо. Поделил секирой пограничный шест. Есть на теле мира язва, все проезд. От крыльца до статных гор, до орлих гнезд, в тысячи квадратных невозвратных верст язва. Лег на отдых чех, живым зарыт. Есть в груди народов рана, наш убит. Только край тот назван братский, дождь из глаз, жир аферу празднуй, славно удалась, жир Иуду чествуй, мышь, в ком сердце есть, есть на карте место, пусто наша честь.